Глава 20. Марти. Джеки и Ред вскочили. Марти посмотрел туда, куда смотрела Джеки. Поначалу он не увидел ничего, кроме листьев, пальм, кустов и теней. Но вдруг различил темный силуэт, основательный и недвижный, похожий на голову и плечи. Наконец Марти убедился, что это человек. Как он не заметил его сразу? Черные волосы до плеч, длинная, доходящая до середины гладкой коричневой груди борода, ожерелье из кривых зубов какого-то животного, набедренная повязка на шнурке вокруг талии. На плече топор, деревянная рукоять параллельно правой руке, чтобы было легко достать. Не мигая, сердито нахмурив брови, он пристально смотрел на пришельцев. Рядом с Марти охнула Ред, она тоже его увидела. Он машинально потянулся к ней, нашел ее руку и крепко сжал. Джеки поворачивалась на месте, топча ногами опавшие листья, и это был единственный доносившийся до Марти звук, кроме шумевшей в висках крови. Джеки что-то сказала, но так тихо, что он не расслышал, и только когда Ред спросила «Где?», до него дошел смысл ее слов. «Их много». «Много кого?» Тут же Марти различил других мужчин, прячущихся в тенистой зелени. Все стояли неподвижно, как статуи или призраки, и смотрели на них, все с оружием. Топорики, луки и стрелы, копья. Вид такой, будто вышли прямо из неолита. «Что будем делать?» — спросила Рат, не разжимая губ. Видимо, хотела скрыть, что она о чем-то спрашивает. «Ничего», — сказал ей Марти. Джеки развернулась. «Они со всех сторон». «Что им надо?» — спросила Ред. «Скорее всего, ничего», — предположил он. «Сохраняй спокойствие. Может, они просто уйдут». Мужчина с топором на плече шагнул вперед. Ростом ниже Марти, крепкий и мускулистый. «Все нормально», — сказал ему Марти. «Мы уходим». Он показал в сторону, откуда они пришли. По темным глазам мужчины было трудно сказать, понял он Марти или нет. Он только больше нахмурил брови. «Идите за мной», — велел Марти Ред и Джеки. Но не успел он сделать и двух шагов, как три туземца уверенными движениями охотников стали плечом к плечу и перекрыли ему дорогу. «Блин», — буркнул он. «Что им надо?» — прошипела Джеки. Мужчина с топором выпалил несколько коротких фраз. «Вы поняли, что он сказал?» — спросил Марти. «Нет», — призналась Ред. «Нет», — повторила Джеки. Мужчина, видимо, главный в этой компании, повернулся и пошел от них. Обернулся через плечо и снова выпалил что-то непонятное. «Похоже, он хочет, чтобы мы шли за ним», — предположил Марти. «Я не хочу идти за ним», — сказала Джеки. «А у нас есть выбор?» Они шли почти полчаса, и у Марти было время обдумать положение, в котором они оказались. Судя по примитивной одежде и оружию, это племя жило на острове демонов довольно долгое время, без связи с современным миром. Едва ли они наткнулись на Марти и его спутниц случайно. Для такой случайной встречи остров слишком велик. Скорее всего, эти туземцы увидели Оанес вчера или сегодня, и наблюдали за ним. Значит, они знали, что к острову причалила надувная лодка. Возможно, все это время они следили за их троицей из леса. Но вот вопрос. Зачем? Что им несколько чужаков? Простое любопытство. Но тогда зачем их останавливать? Зачем цепочкой вести куда? В свою деревню? Может быть, как и другие примитивные племена, не привыкшие общаться с европейцами, они считают Марти с его более светлой кожей каким-то призраком, злым духом. Может, устроят над ними судилище, признают виновным в колдовстве и решат его наказать, казнить или еще похлеще — съесть. Нет, не может быть. Правительство Шри-Ланки наверняка знает об этих людях. Если они и правда людоеды, об этом сообщили бы в новостях. Общественность предупредили бы. Все-таки, черт возьми, на дворе 21 век. Марти искоса глянул на Ред. Она шла, опустив голову, внимательно глядя себе под ноги. Перед ее топика был пропитан потом в виде влажной буквы «Ви». Наверное, она почувствовала его взгляд, потому что посмотрела на него. Кожа на скулах натянулась, на лице отпечаталось смятение, он едва ее узнал. Чтобы как-то ее успокоить, он ободряюще улыбнулся. Она ответила улыбкой, но вялой и вымученной. Дорога пошла вверх. В воздухе висела жаркая влага, но ведущий двигался быстро и легко. Марти, устав от долгого перехода, тяжело дышал. Глаза заливали пот, ныли мышцы бедер. Он видел, что Ред и Джеки тоже идут через силу. Решив не думать о последствиях, он громко попросил сделать передышку. Предводитель остановился и взглянул на них. Марти, согнувшись пополам и задыхаясь, сказал: «Нам надо отдохнуть», — он указал на землю. «Отдых!» Ведущий ничего не сказал, и Марти решил, что это означает согласие. Тяжело вздохнув, он сел на землю. Джеки села рядом, а Ред, стоя, начала копаться в своей пляжной сумке. Один из охотников, всего их было 8, направил на нее копье. «Эй!» — воскликнул Марти, поднимаясь на ноги. «Это вода!» — объяснил Ред охотнику, доставая пластиковую бутылку. «Просто вода!» Предводитель что-то сказал, и охотник опустил копье. Ред с легким щелчком открутила пластиковую крышку и сделала глоток. Когда попили Марти и Джеки, она бросила бутылку обратно в сумку. Марти взглянул на холм. Долго ли еще подниматься? Но увидел только деревья, повсюду и сплошь деревья. Ведущий двинулся дальше. Джеки, застонав, неохотно поднялась на ноги. Ред кинула злобный взгляд на охотников. Те жестами велели им идти. Марти про себя выругался. Но они снова пошли цепочкой. Минут через 10 они добрались до вершины. Марти казалось, что от усталости его сейчас стошнит. Ред, из них троих самая крепкая, позвала его, приглашая посмотреть. Там, где она стояла, растительность расступалась. Оказалось, что они находятся не на вершине холма, а на краю вулканической кальдеры. Чашеобразная впадина, обрамленная крутыми лесистыми склонами и скалистыми уступами, простиралась на несколько километров. На дне чаши небольшое, окутанное дымкой, аквамариновое озеро. Они стояли в самом низком месте, видимо, именно здесь расплавленная лава вытекла из кальдеры перед тем, как вулканический конус обрушился. «Ого!» — Марти подумал о контрасте между пышной зеленью и спокойствием кальдеры и жутким буйством и хаосом, при которых она возникла много тысячелетий назад. «Не ожидал такого!» «Потрясающе, да?» — сказал Ред. «Ух ты!» — у плеча Марти возникла Джеки. «Наконец-то видим небо!» Марти посмотрел на туземцев. Они столпились неподалеку и переговаривались. «Думаете, они привели нас сюда, чтобы показать нам этот шикарный вид?» «Думаю, они хотят сунуть нас в котел с кипящей водой и добавить морковку и картошку», — сказал Ред. «Не смешно», — буркнула Джеки. «Они не людоеды», — успокоил ее Марти. «Тогда скажи, чего они от нас хотят?» — возразила Ред. «Какая им от нас польза? Либо принудительный труд, либо еда». Джеки со стоном отвернулась. «Господи, Ред!» «Скажи тогда, Марти, что еще им от нас может быть нужно?» Он нежно пожал плечо Джеки. «Держишься?» «Мне здесь не нравится». «Скоро вернемся на Уанс». Она покачала головой и отошла в сторону, а его рука бессильно упала вниз. Спуск по внутреннему склону кальдеры стал испытанием для колен Марти, но это все-таки было легче, чем изнурительный подъем по внешнему. Тем не менее, тропа была неровной и крутой. В какой-то момент Джеки споткнулась о незаметный корень, врезалась в спину Ред, и обе чуть не покатились по склону. Марти тоже едва не покалечился, потеряв равновесие на осколках вулканической породы. Пару метров проехался на заднице, цепляясь за землю руками, и едва не воткнулся в ствол папоротника. Когда земля стала ровнее, Марти заметил следы обитания. С банановых деревьев сорваны бананы, топор рядом с поваленным деревом, угли догоревшего костра. выброшенная скорлупа кокоса со съеденной мякотью. Вскоре они добрались до берега вулканического озера и вдоль него направились в деревню. Несколько десятков хижин с пальмовой кровлей. Попадавшиеся навстречу местные жители, которые готовили пищу, плели корзины, разбирали цветы и ягоды, прерывали свои занятия и разглядывали пришельцев. В отличие от охотников с набедренными повязками, они носили скромные саронги, повязанные на груди или вокруг пояса. При виде этой одежды настроение у Марти поднялось, значит, туземцы вступают в контакт с цивилизованным обществом, и вероятность того, что он, Ред и Джеки закончат свои дни на обеденном столе в качестве главного блюда, уменьшается. Но флегматичный прием все равно действовал на нервы. Казалось бы, при виде трех чужаков, живущие в изоляции туземцы должны возбудиться или хотя бы проявить любопытство. Но нет! Бесстрастные взгляды, полное отсутствие интереса, казалось, они все знают какую-то зловещую тайну. Предводитель охотников остановился перед одной из хижин и жестом предложил Марти войти. Он отодвинул висящую бамбуковую циновку, и Марти пришлось пригнуться, потому что дверной проем не предназначался для человека его роста. Но в хижине было достаточно просторно, и он смог выпрямиться. За ним вошли Ред и Джеки, и они втроем сгрудились в середине темной комнаты, пока что предоставленные сами себе, и хмуро смотрели друг на друга. «Что это, черт возьми, такое?» — наконец спросил Ред. «По крайней мере, они нас не заперли», — заметил Марти. «Заперли, не заперли, какая разница?» — возразила Джеки. «Куда тут пойдешь? Только попробуй, сразу получишь копье в спину». «Вы видели, как они на нас смотрели?» — спросила Ред. «В смысле, как не смотрели?» — поправила Джеки. «Будто им на нас совершенно плевать». «Это хорошо», — сказал Марти. «Значит, людей вроде нас они видели. Егерей, геодезистов, каких-нибудь чиновников. Ведь эти саронги они точно не делают сами. Значит, контакт с современным миром у них есть». «Если им до нас нет дела, зачем они взяли нас в плен?» На этот вопрос ответа у Марти не было. И он спросил. «Вы знаете что-нибудь о племенах, живущих на Шри-Ланке?» Джеки кивнула. «Ведды». «Раньше их называли лесной народ», — добавила Ред. «Они жили в лесах еще до появления буддистов и тем более голландцев. Никто не знает, с каких пор они поселились на Шри-Ланке. Может быть, еще с каменного века». «И сохранились до сих пор?» «Несколько племен и сейчас продолжают охотиться и собирать плоды. Но в основном эти племена приспособились к современной жизни, принимают в своих резервациях туристов или врастают в сингальские и тамильские деревни». «То есть, возможно, жители этой деревни — ведды?» «Вроде бы других претендентов нет». «А ведды раньше людей похищали?» «Думаешь, они нас похитили?» — спросила Джеки. «Мы здесь точно не по своей воле». «Но они же нас отпустят». «Безусловно», — подтвердил он. «Это просто какое-то большое недоразумение». Через 10 минут охотник вернулся и провел их через деревню в хижину побольше. Внутри на Г-образной глиняной скамье, застеленной плетеной циновкой, сидел упитанный мужчина. Космы седых волос и белоснежная борода резко контрастировали с темно-желтой кожей. А это, в свою очередь, никак не вязалось с сине-желтой фирменной футболкой, черными спортивными шортами, сандалиями «Адидас» и четырьмя наручными часами, по двое на каждой руке. Позади него на стене висел пострадавший от времени автопортрет маслом. Он в белом саронге, в руках лук и вскинутая стрела. На краю скамьи разнообразные бутылки из стекла и пластика, наполненные разноцветными жидкостями. Марти переглянулся с Ред и Джеки. Мужчина вполне тянул на уличного торгаша, который на оживленной улице Коломбо сбывает свой товар. Но охотник почтительно ему поклонился, и Марти понял, что этот почтенный старец — местный вождь. Он поднялся и подошел к ним. К удивлению Марти, вождь взял его правую руку обеими руками и, глядя ему прямо в глаза, энергично ее пожал. Таким же образом он поприветствовал Ред и Джеки, а потом широко улыбнулся и сказал: «Здравствуйте!» «Слава богу!» — выпалила Ред и звонко засмеялась. «Вы говорите по-английски!» Вождь посмотрел на нее, продолжая улыбаться. «Меня зовут Мартин», — представился Марти. «А как зовут вас?» Тот посмотрел на Марти и кивнул. «Хм, это Жаклин, а это Редика». Тот снова закивал. «Похоже, по-английски он все-таки не говорит», — сказала Джеки, не переставая улыбаться. «Здравствуйте», — сказал Марти. «Здравствуйте», — повторил мужчина. «Вы знаете только одно английское слово?» — спросила Ред. Вместо ответа он ей улыбнулся. «Ваннакам», — сказала Джеки, что приблизительно значит «здравствуйте» на тамильском. Вождь указал на ее ноги и произнес: «Обувь!» «Да, обувь», — согласно кивнула она. Он указал на ноги Ред, потом на ноги Марти, потом на свои, говоря всякий раз: «Обувь! Обувь! Обувь!» Потом показал на босые ноги охотника и сказал: «Нет, обувь!» И хрипло расхохотался. Марти и его спутницы тоже засмеялись, правда, неуверенно. И Марти решил представиться снова. Ткнув себя в грудь, он объявил: «Мартин!» Вождь указал на грудь Мартина. «Мартин!» «Да!» «Да!» Марти показал на грудь вождя. «Имя!» Вождь коснулся своей груди. «Имя!» «Он знает, что такое обувь, но не знает, что такое имя!» Удивилась Ред. «Кто учил его английскому?» Вождь вытянул руки, хвастаясь своими украшениями. Трое часов были аналоговыми, одни цифровыми, все не работали. Он сказал: «Часы!» «Очень красивые», — похвалил Марти, потом выставил свои часы. «Часы!» «Часы!» — повторил вождь, глядя на них. Он показал на кисть Ред, потом на кисть Джеки, на кисть охотника, говоря всякий раз: «Нет, часы!» И всякий раз заливался смехом. Такой материализм старца пришелся Марти по душе, и он тоже рассмеялся вполне искренне. Вождь снова указал на часы Марти и сказал: «Нет, часы!» Марти нахмурился. «Часы!» «Нет, часы!» «Часы!» «Нет, часы!» «По-моему, он хочет твои часы, Марти», — предположил Ред. «Еще чего выдумала!» «Откуда, по-твоему, у него столько часов?» «Наверняка подарки предыдущих посетителей. Придется тебе отдать ему свои». «Сейчас, как же, Ред, это Ролекс!» «Отдай, Марти», — сказала Джеки. «Тогда, возможно, он нас отпустит». Кляня все на свете, Марти отстегнул Ролекс и вытянул руку. Золото на 18 карат ярко заблестело. Вождь принял часы обеими руками. Бегло оглядев подарок, он надел часы на левую кисть, рядом с Кассио, стоимостью в $50, и сказал: «Друг!» Вождь показал своим новым друзьям всю деревню, пытаясь общаться с помощью отдельных английских слов, мимики, жестов и знаков руками. Он позвал одного из соплеменников показать, как они разводят костер, а другого, как правильно целиться из лука. В конце концов, они оказались за длинным столом в просторной общинной хижине, где пожилая женщина угостила их пальмовыми орехами, завернутыми в бетелевые листья, а также довольно крепким самогоном, налитым в кокосовую скорлупу. Марти собирался ограничиться одним глотком ужасного на вкус варева, как и Ред с Джеки, судя по отвращению на их лицах, но вождь уговорил их допить все, до последней капли. Чуть позже старуха вернулась, голова у Марти уже шла кругом, принеся блюдо с оленины и медом, а в кокосы долила самогона. Еда была вкусной, и алкоголь пошел легче. Марти знал, Пип начнет беспокоиться, что они до сих пор не вернулись на Уанес. И он уже раз пять предлагал Ред и Джеки покончить с этой гулянкой и отправиться назад. Но они его не слушали. Спирт явно ударил им в голову, и они стали заигрывать с вождем, подтрунивать над его наручными часами и выбором одежды, зная, что он не понимает, о чем они говорят. Они также пытались научить его всему без разбора, от новых английских слов до замысловатых рукопожатий и детсадовских игр в ладушки. Все это выглядело нелепо, особенно если учесть, что поначалу они приняли это племя за кучку кровожадных людоедов. Чуть позже 2 часов, время Марти подсмотрел на отобранном роликсе, группа танцоров исполнила для них неистовый ритмичный номер с барабанами, с зелеными ветвями и быстрыми притоптываниями, от которых их тела словно вибрировали. Марти решил, что это ритуальное представление, возможно, общение со стихиями или языческим богом. Так или иначе, зрелище завораживало, и он не мог оторвать от него глаз. Ближе к кульминации молодая женщина достала из плетеной корзины череп и стала подбрасывать его в воздух, а сама тряслась и прыгала по кругу, дергала головой, заставляя метаться черные волосы. «Охренеть!» — воскликнула Ред. Марти потерял дар речи. Это был череп русалки.